Глава 42. «С добрым утром, учитель!» — сдержанно поприветствовала я мага, даже не отвечая на улыбку. Мне не понравился его тон и настрой. Казалось, он стал еще более наглым. «Проходи. Барьер отлично настроен, и твои промахи не смогут навредить замку», — дружелюбно протянул Корлис, щелкая пальцами и открывая проход в барьере. Вариус остался позади, чуть хмурясь и строго глядя на мага. Похоже, дворецкому тот тоже не нравился. Я быстро прошла мимо Корлиса, стараясь не зацепить его даже кончиком подола. За спиной послышался хмык, принадлежащий мужчине, а после загудел магический заслон. Я резко обернулась и смогла заметить, как дыра в барьере с треском затянулась. Передернув плечами, сделала еще несколько шагов и остановилась в ожидании. В воздухе ощущалось напряжение. Он словно тихо гудел и постановал от сдерживающих охранных чар. Сзади послышались шаги, а после маг встал совсем рядом. От его близости хотелось отскочить, и я с трудом поборола столь постыдное желание. Я ведь не трусиха, так чего трясусь? И сердце стучит как ненормальное. Усилием воли подавила в себе зарождающуюся злость и посмотрела в лицо Корлису. Тот был спокоен, как удав, с азартом глядя на меня и обворожительно улыбаясь. Как же мне хотелось содрать с его физиономии эту маску Лавеласа! Но нельзя, не сейчас. Сначала нужно вытянуть нужные мне знания. «Начнем?» — предложил маг, подавая мне руку. «Да, учитель». Я слабо кивнула, игнорируя протянутую ладонь. «С чего начнем?» «Пожалуй, с самого простого. Зажги огненный шар», — почти не раздумывая, ответил Корлис. «Закрой глаза и представь, как по твоим рукам течет пламя. Оно горячее, но не обжигает, скапливаясь на кончиках пальцев. Пламя, текучее, словно река, закручивается в шар и поднимается в воздух». Я последовала словам учителя, послушно закрывая глаза. Они и так продолжали печь, так что я даже вздохнула с облегчением. Пытаясь призвать магию, старательно представляла, как она бежит, подобно крови по венам. Жар в теле точно появился, но особой силы в нем не ощущалось. Чуть нахмурившись, стала крутить в голове картинку, как все должно было происходить. На свое воображение я никогда не жаловалась, поэтому на мгновение показалось, что магия отозвалась. Нет, приоткрыв один глаз, я убедилась, что все еще просто стою с протянутыми вперед руками. Заскрипев зубами, напряглась и вновь пошла по новому кругу. «Давай же, магия, хватит спать!» — гневно крикнула вглубь себя, изо всех сил жмурясь. «Расслабься, дорогая ученица!» — мурлыкнул Корлис, и я ощутила, как меня окутал шлейф его одеколона. Мужская рука провела по моему запястью, на котором виднелся край метки. «Ты не должна напрягаться, используя магию. Позволь ей течь по твоему телу без всяких приказов или преград». «Уберите руки!» — не открывая глаз, прошипела я. Наглая чужая конечность не прекратила поглаживать кожу на запястье, а лишь на секунду замерла. «Немедленно!» Яркая, резкая вспышка гнева разорвала меня изнутри. Порыв силы больно обжег пальцы, когда обжигающее пламя сорвалось с них. Распахнув глаза, я уставилась на охваченного огнем мага. Вторя клокочущей внутри меня злости, магия все сильнее разгоралась. Глория говорила, что может только лечить, но сейчас я видела совершенно другую картину. Корлис довольно ухмылялся, легко гася своей силой мой огонь. «Зачем же так резко?» — нагло произнес этот нахал со снисхождением, глядя на меня. «Ты могла навредить себе, так что не позволяй эмоциям брать вверх. Это первое правило использования магии, советую запомнить на всю жизнь». «Да, учитель», — едва сдерживая гнев, ответила я. «Как же мне хотелось, чтобы пламя продолжало гореть». «Продолжим наш урок», — хлопнул мужчина в ладони. «Сосредоточься и создай огненный шар». Выдохнув сквозь сжатые зубы, прикрыла глаза. Чтоб ему пусто было, нужно создать этот чертов шар. Я не понимала, почему мы делаем именно это, если я изначально собиралась учиться лечению. Меня не интересовали боевые заклятия, поскольку воевать я точно не собиралась. Мой удел — исцелять, а не калечить. Но внутри словно кто-то требовал продолжать, распаляя спавший до сих пор азарт. Уверенная в целительских способностях, еще и не самых сильных, я с удивлением отнеслась к новым силам. Шар получился с пятой попытки. Меня заметно пошатывало, тело горело и будто тянуло к земле. Однако я справилась и даже заслужила очередную похвалу от Корлиса. Только вот прежней радости не чувствовалось, лишь желание поскорее лечь в кровать. Зато маг заметно воодушевился, его лицо просияло, как новая монета. «Теперь повтори эти чары 5 раз!» — распорядился Корлис, отчего я заскрипела зубами. Вдавив пятки в песчаную землю, подавила появившийся в голове шум. Полигон перед глазами заплясал, закручиваясь, но я лишь сильнее сжала зубы. Перенапряжение, которое я встречала при лечении, отличалось от того, что происходило сейчас. Едва заметно, но я смогла уловить разницу. Жар опалил тело, и я не смогла сдержать слабый стон. Спину прострелила боль, после чего я рухнула на колени. Лишь чудом успела выставить вперед руки, иначе ударилась бы еще и лицом об землю. Затуманенным сознанием успела услышать испуганный вскрик мага. Судя по шуму, порывающемуся сквозь оглушающий стук моего сердца, он бросился ко мне. Мужские руки подхватили меня, поднимая в воздух. Корлис стремительно зашагал в сторону выхода из полигона, на ходу бормоча что-то невнятное. Меня скручивало от резких приступов боли, что буквально пронзали все тело. Рот наполнился чем-то вязким, с металлическим привкусом. Искусанные губы кривились от сдерживаемого крика. Перед закрытыми глазами вспыхивали фейерверки, словно я долго смотрела на солнце без очков. Тряска прибавляла неприятных ощущений, как и крики, раздающиеся со всех сторон. Я не различала голоса и слова, они напоминали гул. Руки сменились мягкой постелью, и я тут же свернулась калачиком. Жар сменялся ледяным холодом, и так по кругу. Меня бил озноб, а на лбу выступил пот. Хотелось сжаться, исчезнуть, сделать хоть что-нибудь, лишь бы эта боль ушла. Темнота наступила резко, будто меня окунули в колодец мрака. Я протяжно застонала, ощущая, как все чувства испаряются и боль отступает. Беспамятство приняло меня в ласковое объятие, погружая в спасительное забвение.